Глава 71. Мегафазенда. Дом Пикета, насколько Флинн смогла его разглядеть, оказался совсем не такой, как ей представлялось. Райс проехал мимо белых ворот с окошками-бойницами, но не свернул к ним, а покатил дальше вдоль белой пластиковой ограды, сфабленной по чьим-то представлениям о старой плантации, к другим воротам попроще. Там ждал гольф-кар, и рядом с ним двое в камуфляже и шлемах. У обоих были винтовки. Райс вылез и обменялся парой слов с одним, пока другой общался с кем-то по беспроводной гарнитуре. На Флинн никто не смотрел. Она бросила попытки говорить с Райсом несколькими милями раньше, заметив, что из-за этого он ведет машину еще хуже. Не хватало только угробиться в темноте на паршивой дороге, пусть даже и в такой ситуации. Они все время проезжали мимо разбитых автомобилей, которые так и лежали, поскольку у штата, а уж тем более у округа, не было денег их убрать. Флинн гадала, не болтали ли пассажиры с кем-нибудь вроде Райса, когда произошло крушение. Потом вспомнила, что проглотила черную пилюлю. Интересно, сработает ли? Райс убрал ее телефон в клетку Фарадея, а про трекер не знал. Потом Райс вернулся к джипу, открыл дверцу со стороны Флинн, достал кусачки, разрезал кабельную стяжку, держащую ее на сиденье, и велел вылезать. При этом он положил руку ей на голову, как полицейский в телешоу, и Флинн подумала, что за 3 года знакомства Райс ни разу ее не коснулся, даже руки не пожал. «Увидишь Бертона, скажи, я ничего поделать не мог». «Знаю», — ответила Флинн, и ей стало еще горше от мысли, что это правда. «Что такие, как Пикет, действительно могут сказать Райсу, сделай то-то, или мы тебя убьем». Он закрыл дверцу машины, отдал сетку с ее телефоном ближайшему охраннику, сел на водительское место, закрыл свою дверцу, выехал на дорогу и укатил. Охранник, взявший телефон, защелкнул что-то вроде собачьего поводка на кабельной стяжке, удерживающей вместе ее запястье. Второй смотрел, как закрываются ворота, потом ее усадили в гольф-кар с надписью «Корбл Пикет Тесла» на боку. Тот, что с поводком, плюхнулся рядом на заднее сиденье, другой сел за руль. В полном молчании они подъехали к дому Пикета откуда-то сзади, по гравийной дороге, даже не выровненной как следует. Задний фасад дома был освещен снаружи прожекторами и страшен, как атомная война. Чтобы создать ощущение целостности, его сплошь замазали белой краской, и все равно это выглядело так, будто фабрику или магазин по продаже автомобилей превратили в мегафазенду, а затем присобачили к ней дешевый сетевой ресторан и пару бассейнов. Возле дороги торчали будки и какие-то механизмы, накрытые брезентом. Неужели Пикет лепит наркоту прямо здесь? Трудно поверить, но, может, ему по барабану. Или он вообще живет в другом месте? Кар подкатил к белой рулонной двери в фабричной части здания, остановился, и охранник на соседнем сиденье легонько дернул за поводок, выходи, мол. Наблюдая за Флинн, но не глядя ей в глаза, второй что-то тронул у себя на поясе, и дверь с лязгом поднялась. Флинн провели в большое, главным образом пустое, пространство, и дальше между рядами белых пластмассовых бочек, как для дождевой воды. Наконец они уперлись в бетонную стену, наверное, от первоначального дома. Здесь была дверь обычная, из меги, но с привинченным ржавым железным засовом. Это уже больше походило на деревенский амбар, чем на жилье наркобарона, но, видимо, Пикет и правда не заморачивался, что тут как выглядит. Флинн ждала, а что ей еще оставалось, пока второй охранник отодвигал засов и открывал дверь. Войдя, он сразу включил свет. Очень много светодиодных фонарей, висящих низко под невысоким бетонным потолком. В середине стоял стул, привинченный к полу оцинкованными скобами, и 2 стула, как из мегамартовской закусочной, по его длинным сторонам. Больше мебели не было. Флинн подвели к столу. Точно в середине кто-то просверлил дыру и вставил туда загнутый крюк, на какой вешают детские качели. Все покрытие из нержавейки было во вмятинах и царапинах, словно разделочный стол в кафетерии, и Флинн не хотелось думать об их происхождении. Охранник с поводком подвел ее к стулу с дальней стороны стола, напротив двери, и указал на сиденье. Флинн села, он вытащил синюю безовскую стяжку, пристегнул ее руки к железному крюку, отцепил поводок, и оба ушли, оставив свет и закрыв за собой дверь. Было слышно, как скрежещет вдвигаемый засов. «Бляха-муха», — сказала Флинн, и тут же поняла, что это звучит по-детсадовски, и ее, возможно, записывают. Она огляделась в поисках камер, не нашла ни одной, хотя они почти наверняка тут были. Поскольку не стоит почти ничего, а вдруг пленник скажет или сделает что-нибудь такое, про что ты хочешь знать. Свет резал глаза, такой белый, светодиодный, в каком твоя кожа выглядит абсолютно кошмарной. Флинн, наверное, могла бы встать, но побоялась, что уронит стул и не сможет сесть обратно. Заскрежетал засов. Вошел Корбелл Пикетт в панорамных черных очках. Подошел к столу, оставив дверь открытой. Часы у него были как с приборной панели старого самолета, но золотые, на кожаном ремешке. «Ну?» — спросил он. «Что «ну»?» «Когда-нибудь вывихивала челюсть?» Флинн просто смотрела на него. «Могу устроить», — сказал он, глядя ей в глаза, — «если не расскажешь еще про людей из вашей липовой Колумбии». Она кивнула самую малость. «Много еще ты знаешь, помимо того, что сказала мне в доме?» Она собралась была открыть рот, но Пикетт поднял руку, ту, что с золотыми часами, Флинн застыла. «Твои колумбийцы», — произнес он, опуская руку, — «липовые или нет, не единственные с деньгами. Допустим, есть кто-то еще. Допустим, я с ними говорил о тебе. И насрать им на всех адвокатов из Майами. Я бы сказал, что ты взорвалась, но это слишком слабое слово». Флинн ждал, что сейчас он ее ударит. «Не вздумай рассказывать мне байки». Его ровный загар в ярком свете выглядел еще жутче, чем ее кожа. «Нам ничего толком не объяснили. Люди, с которыми я говорил, хотят, чтобы я тебя убил. Прямо сейчас. Они получают доказательства твоей смерти и отваливают мне больше денег, чем ты можешь вообразить. Значит, ты не такая рядовая вшивота, какой выглядишь. В чем твоя ценность?» «Понятия не имею, зачем я кому-то сдалась. Или почему Сальветра захотела работать именно с нами. Знала бы, сказала». И тут на нее что-то нашло. Какой-то отчаянный пофигизм, как в операции «Северный ветер». «Откуда эти ваши люди, по их словам?» «Не сказали», — ответил он, злясь, что это правда, и тут же разозлился на себя, что ответил на вопрос. «Если я мертвая, стою больше, чем живая?» «Почему я до сих пор жива?» — спросила внутренняя пофигистка. «Разница между обналиченным чеком и козырем». Он подался вперед. «Ты ведь не дура?» «Уилф Недертон», — сказала Флинн, и внутренняя пофигистка исчезла так же резко, как появилась. «В Сальветре он предложит больше». Пикетт улыбнулся самую чуточку, даже не улыбнулся, а едва приподнял уголки рта. «Если позвонить по твоему телефону отсюда, — сказал он, отступая от стола, — они сразу поймут, где ты. Мы выждем, пока он не окажется в другом месте, и сделаем перенаправленный звонок, ты и я, мистеру Сальветре. А пока ты посидишь здесь». «Свет не выключите?» «Нет». Пикетт вновь улыбнулся своей микроулыбкой и ушел, закрыв за собой дверь, лязгнул засов.